хочу быть живым. Но то, кто тянет меня за язык, и там, где был дом, остается дым. Но другого пути, вероятно, нет. Вперед это там, где красный свет. Где там была дорожка, что зовет нас лета земли. Песня касается вопроса того, чем занимаются люди на далеком острове Ямайка. Ну и смежными всякими вещами, которые у нас с ними общие получаются. Я всегда хотел знать, какая рыба в океане плавает быстрее всех. Я долго был занят чужими делами, я пел за ненакрытым столом. Кто сказал вам, что я пел с вами, что мы пели одно в одном? Вы видели шаги по ступеням, но кто сказал вам, что я шел наверх? Я просто ставил опыты о том, какая рыба быстрее всех. Я не хочу говорить вам нет, но вы поймете ли вы мое да. Двери открыты, ограды тю-сю, но пойдете ли вы сюда? Я спросил у соседа, почему ты так глуп, он принял мои слезы за смех. Ни разу не раздумывал о том, какая рыба быстрее всех. Стороны просто нет. Ты выбежал на угол купить вина, ты вернулся во место дома стена. Дойди ко мне, и мы подумаем вместе о рыбе, что быстрее всех. В океане плавает быстрее всех. Какая рыба в океане плавает быстрее всех. Я хочу знать, я хочу знать. Я всегда хотел знать, какая рыба в океане плавает быстрее всех. Какая рыба в океане плавает быстрее всех. Я хочу знать, я хочу знать. Я всегда хотел знать, какая рыба в океане плавает быстрее всех. События такого типа нам... Мы заметили, что мы 10 лет уже играем вместе. Мы это отпраздновали. Был хороший проект, эффект не дали. Но час мы поиграть как-то успели. И вот, ну, эту песню нам сыграть, как раз она должна была быть последней, нам ее сыграть не дали, поэтому мы сейчас отыгрываемся. Это же первый раз? А? Первый раз? Нет, мы ее уже, ну, раз в три, наверное, играли. Нет, а сейчас, а что вопрос теперь? Первый раз 10 лет ты вижу? Да нет, я первый раз играете уже в такой аудитории. Нет, не первый. Раз в третий. Еще раз скажу. Раз в третий. Третий, да. Когда проснешься, скрой свой звук, не